Глава 18. 18. Меня всегда спрашивают, умею ли я обращаться с тостером. Знаю ли я, для чего предназначена газонокосилка? Зачем нужен бальзам для волос? Людям не нужно, чтобы я был практичным и приземленным. Я для них существо из Эдемского сада, воплощенная невинность до яблока, чистота и наивность младенца Иисуса. Меня спрашивают, знаю ли я, как работает телевизор? Нет, я не знаю. Но и большинство людей тоже не знает. Я и раньше-то не блистал умом, а теперь я тупею почти на глазах. Я еще не отупел окончательно, но все к этому и идет. Но было бы странно, если б я прожил во внешнем мире всю свою сознательную жизнь и не научился элементарным вещам. Я знаю, как пользоваться открывалкой для консервных банок. Самое трудное в том, чтобы быть знаменитейшим из знаменитых духовных лидеров, это оправдывать ожидания людей. Меня спрашивают, знаю ли я, для чего предназначен фен? По словам агента, чтобы всегда оставаться на самом верху, надо быть безобидным, быть никем, пустым местом, которое люди могут заполнить сами, быть зеркалом. Я — это религиозная версия человека, которому повезло выиграть в лотерею. В Америке много богатых и знаменитых людей, но я должен являть собой это счастливое сочетание. Знаменитый, но глупенький, известный, но скромный и непритязательный, богатый и простодушный. Ты просто живешь себе тихо и скромно, а люди считают тебя Жанной д'Арк повседневной жизни, Девой Марией в быту, которая, как и все, моет посуду, и вот однажды тебе выпадает счастливый номер. Меня спрашивают, знаю ли я, кто такой хиропрактик? Люди считают, что святость — это что-то такое, что может просто случиться с тобой. Вот так вот просто. Как будто ты Лана Тернер, и тебя совершенно случайно обнаружили в швабской аптеке. Лана Тернер, 1920-1995. Настоящее имя Джулия Джина Милдред Фрэнсис, американская киноактриса. Во время Второй мировой войны ее назвали «душечкой». Снималась в мелодрамах 40-х и 50-х годов. «Пейтон Плейс», 1957-й «Почтальон звонит дважды», 1946-й «Три мушкетера», 1948-й «Имитация жизни», 1959-й и других. Может, в XI веке такая пассивность могла бы сработать, а сегодня приходится убирать морщины вокруг рта с помощью лазерной шлифовки перед записью специальной рождественской телепрограммы. Сейчас существует химический пилинг, дермабразия. Жанне д'Арк было проще. Сейчас меня спрашивают, знаю ли я, что такое счет до востребования. Меня постоянно спрашивают, почему я не женат. Бывают ли у меня грязные мысли? Верю ли я в Бога? Занимаюсь ли я мастурбацией? Знаю ли я, для чего предназначен измельчитель бумаги? Я не знаю, не знаю, у меня есть сомнения, я ничего не скажу. А если мне вдруг понадобится узнать, для чего предназначен измельчитель бумаги, у меня есть агент, он мне все и расскажет. И тут мне приходит посылка с диагностическим и статистическим справочником по психическим расстройствам. Клерк на приеме почты передает ее заместителю начальника отдела по связям с общественностью. Тот отдает ее кому-то из сотрудников, тот планировщику ежедневной программы, а тот кладет ее на поднос с моим завтраком, который мне подают в номер. Рядом с моими утренними 430 граммами комплексных углеводов и 600 граммами яичного протеина лежит пропавший ДСС мертвого психолога. Почта приходит мешками, иногда по 10 мешков за раз. У меня есть свой собственный почтовый индекс. «Помоги мне, исцели меня, спаси меня, накорми меня», — говорится в письмах. «Мессия, спаситель, надежда», — так меня называют. «Еретик, богохульник, антихрист, дьявол» — и так тоже меня называют. Так что я сижу в кровати, держа на коленях поднос с завтраком и читаю диагностический справочник. На упаковке бандероли нет обратного адреса, но на первой странице стоит подпись психолога. Это даже слегка жутковато, как имена переживают людей. Знаки, означаемые, символы, символизируемые. Психолога больше нет, осталось одно только имя. Как имена на надгробных плитах в мемориальном мавзолее Колумбии. Мы считаем себя выше мертвых, например, Микеланджело. Если он был такой умный, так чего же он умер? Может быть, я и толстый придурок, но читая этот ДСС, я чувствую, что я жив, я по-прежнему жив, а психолог по-прежнему мертва. И вот доказательство, что все, во что она верила, чем она занималась всю жизнь, это уже оказалось неправильным. Это издание ДСС, исправленное и дополненное по сравнению с предыдущим, правила уже изменились. Здесь даны новые определения тому, что приемлемо, что нормально и что разумно. Ингибированный мужской оргазм теперь называется мужским оргазмическим нарушением. Психогенная амнезия теперь называется диссоциативной амнезией. Кошмарные сновидения теперь называются неприятными сновидениями. Симптомы меняются от издания к изданию. По новым стандартам нормальные люди считаются ненормальными. Людей, которые раньше считались безумцами, теперь объявляют чуть ли не эталоном психического здоровья. Агент входит без стука, приносит мне утренние газеты и застает меня в постели за чтением справочника. Я говорю ему: «Посмотри, что мне сегодня пришло по почте». И он выдергивает книгу у меня из рук и спрашивает, знаю ли я, что такое уличающее доказательство. Он тычет пальцем на имя психолога на первой странице и спрашивает: «Ты знаешь, что такое особо тяжкое убийство первой степени?» Агент закрывает книгу и хлопает по обложке рукой. «Ты представляешь себе ощущение, когда тебя будут поджаривать на электрическом стуле?» Хлопок рукой по обложке. «Ты хоть понимаешь, что будет с продажей билетов на твои выступления, если тебя осудят по статье за убийство?» Хлопок рукой по обложке. «Ты когда-нибудь слышал выражение «вещественное доказательство номер один»?» Я понятия не имею, о чем он говорит. Гудение пылесоса в коридоре за дверью навевает сонливость. Уже почти полдень, а я еще не вставал с постели. «Я вот об этом», — агент тычет мне справочником в лицо, — «об этой книге. В полиции это называется сувениром убийцы». Агент говорит, что его каждый день донимают полицейские детективы. Хотят расспросить меня о подозрительной смерти психолога. ФБР каждый день спрашивает у агента, куда подевался ДСС, пропавший вместе со всеми записями по подопечным за неделю до того, как психолог отравилась газообразным хлором. Федеральные власти очень недовольны, что я так поспешно уехал из города. Агент спрашивает у меня: «Ты хоть понимаешь, что они в любую минуту могут прийти сюда с ордером на твой арест? Знаю ли я, что такое главный подозреваемый? Понимаю ли я, как это будет смотреться со стороны, если у меня вдруг найдут эту книгу?» Я по-прежнему сижу в кровати, ем тост без масла и овсяную кашу без сахара. Я потягиваюсь и говорю: «Забей, расслабься». Книгу прислали по почте. Агент отвечает, что это не самый убедительный аргумент. Он имеет в виду, что не исключена и такая возможность, что я сам послал себе эту книгу. ДСС — это как памятный сувенир о моей прежней жизни. Пусть у меня и теперь жизнь не сахар со всеми лекарствами, плотным расписанием и полным отсутствием личной жизни, в том смысле, что я всегда на виду, это все равно лучше, чем изо дня в день чистить чужие уборные. Не то чтобы я раньше ничего не крал. Еще один верный способ воровать в магазинах — отодрать с вещи ценник. Лучше всего это делать в крупных универмагах, где много разных отделов. Выбираешь перчатки, зонт или шляпу, отдираешь ценник и относишь вещь в бюро находок. Тебе даже не нужно выносить ее из магазина. Если потом выясняется, что это был товар из магазина, вещь возвращают обратно в торговый зал. Но, как правило, вещь отправляется в ящик для потерянных вещей, и если в течение месяца у нее не объявится хозяин, она твоя. А поскольку никто ее не терял, то никто и не станет ее искать. В бюро находок в больших магазинах, понятное дело, работают отнюдь не гении. Агент говорит: «Ты знаешь, что такое отмывание денег?» Скорее всего, тут то же самое. Как будто я убил психолога, а потом послал себе книгу по почте. Отмыло ее, образно выражаясь. Как будто я послал себе книгу, чтобы изображать святую невинность, валяясь в постели почти до полудня, опираться спиной на дорогие подушки, поглощать свой питательный завтрак и тайно злорадствовать, вспоминая о своем преступлении. Мысль об отмывке вгоняет меня в ностальгию. Я вдруг понимаю, что скучаю по звуку одежды с застежками-молниями, которая медленно крутится в барабане сушилки. Здесь, в гостиничном номере, даже особенно думать не надо, чтобы найти мотив. Психолог вела записи. У нее было досье на каждого из подопечных, в том числе и на меня, эксгибициониста, педофила, магазинного вора. Агент спрашивает у меня, представляю ли я себе, как проходит дознание ФБР? Он спрашивает у меня, неужели я и вправду считаю, что в полиции работают одни идиоты? Предположим, что ты не убийца, говорит агент. Ты знаешь, кто прислал книгу? Есть какие-нибудь догадки? Кто может тебя так подставить? Не знаешь? Может быть, знаю. Наверное, знаю. Да. Агент считает, что это кто-нибудь из конкурирующих религий. Из завистливых конкурентов. Кто-нибудь из католиков или баптистов, или даосов, или иудеев, или англиканцев. Это мой брат, говорю я агенту. У меня есть старший брат, который, возможно, все еще жив, и мне вовсе не трудно представить себе, как Адам Брэнсон убивает оставшихся братьев и сестер из церкви истинной веры, так, чтобы это смотрелось как самоубийство. Психолог выполняла за меня мою работу. Вовсе не трудно представить, как она угодила в ловушку, предназначавшуюся для меня, для того, чтобы меня убить. Бутылочка со смесью нашатырного спирта и хлорного отбеливателя, что дожидалось меня под раковиной, чтобы я отвинтил крышечку, вдохнул пары и упал замертво. Книга падает из рук агента и приземляется, раскрывшись на ковер. Агент хватается за голову. Он говорит, «Матерь Божья!» Он говорит, «Я правильно понял, что у тебя есть брат, который все еще жив?» «Нет, только не это!» «Может быть, — говорю, — не исключено, что да. Я его видел в автобусе. Как-то раз. Недели за две до смерти психолога. Агент таращится на меня, а я сижу у себя в кровати, весь обсыпанный крошками от тоста. И он говорит, «Нет, никого ты не видел!» Его зовут Адам Брэнсон. Агент качает головой, «Нет!» Адам звонил мне домой и грозился убить. Агент говорит, никто не грозился тебя убить. Нет, он грозился. Адам Брэнсон разъезжает по всей стране, убивает оставшихся членов общины, то ли чтобы отправить нас всех на небо, то ли чтобы явить миру нерушимое единство церкви истинной веры, то ли чтобы отомстить тому человеку, который натравил власти на церковь своим анонимным звонком насчет миссионеров труда. Я не знаю. Агент спрашивает, ты понимаешь значение фразы «негативная реакция публики»? Агент спрашивает, ты понимаешь, чего будет стоить твоя карьера, если люди узнают, что ты не единственный уцелевший из легендарного культа смертников Церкви истинной веры? Агент спрашивает, а что, если этого твоего брата арестуют, и он расскажет всю правду о вашей церкви? Наши авторы так хорошо потрудились над твоей автобиографией, и все это пойдет коту под хвост. Агент спрашивает, и что тогда? «Я не знаю». «Тогда ты превратишься в ничто», — говорит он. «Станешь просто еще одним знаменитым лжецом», — говорит он. «И все тебя возненавидят, весь мир», — говорит он. Он орет на меня. «Ты знаешь, какой дают срок за публичную мистификацию? За мошенничество в особо крупных размерах? За искажение фактов? За обманную рекламу? За клевету?» Он наклоняется надо мной и шепчет. «Ты хоть понимаешь, что это такое тюрьма? Или тебе объяснить?» Так вот, Содом и Гоморра по сравнению с тюрьмой — это Миннеаполис и Сан-Паулу. «Сейчас он мне все расскажет», — говорит агент. Он поднимает ДСС с пола и заворачивает его в сегодняшнюю газету. Он говорит, что у меня нет никакого брата. Он говорит, что я в жизни не видел этот ДСС. И я не видел никаких братьев. Меня потрясла смерть психолога. Мне не хватает моей семьи. Я очень любил психолога, я буду вечно ей благодарен за поддержку и помощь, и я молюсь каждый божий день за моих мертвых родственников, чтобы они не горели в аду. Он говорит, что меня глубоко огорчает, что полиция донимает меня своими несправедливыми подозрениями, потому что они там вконец обленились, и им просто не хочется напрягаться и искать настоящего убийцу-психолога. Он говорит, что мне бы очень хотелось закрыть эту печальную и трагическую тему смерти. Он говорит, я хочу просто жить и радоваться жизни. Он говорит, что я очень ценю внимание и заботу моего замечательного агента, без которого я как без рук. Он говорит, что я бесконечно ему благодарен за все, что он делает для меня. Пока горничная не пришла убираться в номере, агент сообщает мне, что он собирается пропустить ДСС через измельчитель бумаги. Вот прямо сейчас и займется. Он говорит, а теперь оторви от матраса свою драгоценную задницу и вставай. И хорошенько запомни все, что я только что говорил, потому что уже очень скоро тебе придется все это пересказывать в полиции.